Но, видно, этого еще недостаточно. Я просила его жениться на мне или хотя бы разрешить жить с ним неразлучно. Умоляла. Мне бы хотелось иметь от него детей. Разве я требую слишком многого? «Вы ставите меня в чрезвычайно неловкое положение», — глухо ответил Тарас. «Знаю, вы уж простите меня. Однажды Рэп согласился рассказать мне кое-что о своей жизни. Это бывает очень редко. И назвал ваше имя, заметив, что нет в мире другого человека, к кому он испытывал бы такие дружеские чувства». «Ну, прошу вас», — сказал Тарас, невыносимо страдая. Она застыла и вдруг совершенно неожиданно заплакала. Слезы текли, а она даже не пыталась вытереть их. «Мсье Тарас, когда мы вместе, он бывает так нежен, что это просто невероятно. Рэп вообще очень ласковый». Теперь она всхлипывала, вся дрожала, хотя тело ее по-прежнему было неподвижно, а руки безжизненно лежали на подлокотниках кресла. Потрясенный, как никогда раньше, Тарас вдруг вскочил, чуть не задохнувшись от ярости. «Черту Клим!» — радодумал он. «Этот гений просто чудовищный эгоист!» Он подошел к поручню, со злостью вцепился в него и уже хотел было обернуться и заговорить, но почувствовал, что справа от него кто-то стоит. Тарас повернул голову и в нескольких метрах от себя увидел незаметно появившегося Диего Хааса. Он улыбался, и чуть ли не дьявольский свет струился из его глаз. «Скоро появится Рэп», — сказал Диего. Трое мужчин и молодая женщина завтракали на корме. Стройные девушки-эфиопки прислуживали им, кружа вокруг стола, как в балете. Самым разговорчивым оказался Рэп Климрад, по крайней мере, в начале завтрака. Говорил он действительно очень ласково, а с Чармен был особенно предупредителен и невероятно нежен. Как потом вспоминал Джордж Тарас, речь шла в основном о книгах и живописи. Климрад так непринужденно направлял разговор, что бывший профессор Гарварда и не заметил, как оседлал своего любимого конька. «Морское пиратство», которому совсем недавно посвятил уже вторую книгу, увы, воспринятую читателем с невиданным равнодушием. И только часа через два, отключившийся на своей маниакальной страсти, Тарас вдруг осознал, что Климрад просто разыгрывал его, отбросив тему берберов из Кейр-эн-Дина и пиратов из Сале. «Я ужасно много болтаю», — воскликнул он, поняв, наконец, что злоупотребляет вниманием слушателей. «Но очень увлекательно», — заметила Чармен. Уже давно следы слез исчезли с ее лица. Судя по всему, она взяла себя в руки и успокоилась. Море было теплым, хотя стоял всего лишь апрель. Молодая женщина и Рэп искупались, эфиопки тоже. Их сильные тела обтягивало что-то вроде сарангов, в которых они казались голыми. Впрочем, на вкус Тараса зрелище было довольно приятным. Диего Хаос, утверждавший, что купаться может только при температуре воздуха выше 35 градусов по Цельсию и минимум плюс 30 в воде, продолжал сидеть в большом ярко-зеленом плетеном кресле и покуривал сигару. Одной из тех вонючих мерзостей, которые он называл ароматными. Тараса поразила одна фраза Чармен. «Когда мы вместе, он бывает так нежен, что это просто невероятно», — сказала молодая женщина о Рэбе. И действительно, факты были налицо и совершенно очевидны. Рэб Климрад обращался с Чармен на удивление ласково. Два или три раза Тарас заметил даже жест, не оставлявший никаких сомнений, рукой или просто кончиками пальцев, Он касался плеча или затылка Чармен,